Возвожу с печалью к небу взгляд, быстро приближается закат. Что отвечу я тебе, Господь, в день, когда велишь мне дать отчет? Всему и так больно, что так мало сделать смог. Дождь обильный почве Бог давал, солнцем благодати освещал. Почему ж смоковница пуста? Чего растратил я года? Жатва, жатва, я встречи не готов. Жатва, жатва, нет в моих руках плодов. С грустью подвожу. Сокрушения несу я сноб, знаю, близок вечности порог. Верю, что грядущий царь царей примет сына у своих дверей. Жатва, жатва, с грустью подвожу. Что